Глава 84. Реми Леголудок остановил лимузин неподалеку от церкви Темпла в узеньком заваленном мусором и заставленном помойными баками проходе между домами. Выключил мотор и осмотрелся. Вокруг ни души. Тогда он выбрался из машины, подошел к задней дверце, открыл ее и скользнул внутрь, лежавшему на полу монаху. Тот, почувствовав присутствие Реми, вышел из транса и приоткрыл красные глаза. В них светило скорее любопытство, нежели страх. Весь вечер Реми поражался спокойствию и выдержке связанного по рукам и ногам человека в сутане. Немного побрыкавшись в джипе, монах, по всей видимости, смирился со своим уделом, отдав судьбу в руки неких высших сил или провидения. Реми ослабил узел галстука, затем расстегнул высокий, туго накрахмаленный воротничок рубашки и впервые за долгие годы почувствовал, что может дышать свободно и полной грудью. Он открыл бар и налил себе в стаканчик водки Смирнов. Выпил залпом и налил еще. «Скоро я стану свободным и богатым». Пошарив в баре, Реми нашел открывалку для винных бутылок, щелкнул кнопкой на рукоятке. Из нее выскочило острое лезвие. Нож предназначался для срезания фольги с горлышек бутылок, но сейчас он должен был послужить другим, необычным целям. Реми обернулся и, сжимая в руке сверкающее лезвие, уставился на Сайлоса. Теперь красные глаза светились страхом. Реми улыбнулся и подобрался к монаху поближе. Тот скорчился и забился в своих путах, как птица в силке. «Да тихо ты!» — прошептал Реми, подняв лезвие. Сайлос не верил, что Бог мог оставить его. Даже физические муки, боль в затекших руках и ногах он умудрился превратить в духовное испытание. Христос терпел и нам велел. Всю ночь я молился об освобождении. И вот теперь, увидев нож, он крепко зажмурился. Страшная боль так и пронзила спину в верхней ее части. Сайлос вскрикнул, не желая верить в то, что ему предстоит умереть здесь, на полу в лимузине, так и не оказав достойного сопротивления. «Ведь я исполнял работу, угодную Господу Богу. Учитель говорил, что защитит меня». Сайлос почувствовал, как по спине и плечам разливается приятная теплота, и подумал, что это его собственная кровь, потоком льющаяся из раны. Теперь острая боль пронзила бедра, и он непроизвольно дернулся. Это сработал защитный механизм плоти против боли. Вот и мышцам ног стало горячо, и Сайлос еще крепче зажмурился, решив, что в последний миг жизни лучше уж не видеть своего убийцу. Он представил себе епископа Оренгоросу, еще совсем молодого, представил стоящим возле маленькой церквушки в Испании, которую они построили вместе своими руками. Начало моей жизни. Все тело жгло точно огнем. «Вот, выпейте», — прошептал мужчина во фраке с сильным французским акцентом. «Поможет восстановить кровообращение». Сайлос изумленно приоткрыл глаза. Над ним склонялся человек, в руке стаканчик с какой-то жидкостью. На полу, рядом с ножом, на котором не было и капли крови, валялся огромный моток скотча. «Выпейте», — повторил мужчина. «Вам должно быть больно, мышцы совсем занемели. А теперь в них поступает кровь». Сайлос проглотил содержимое стаканчика. Жидкость обожгла глотку. На вкус водка показалась просто ужасной, но он сразу почувствовал себя лучше, и его охватило чувство благодарности к этому незнакомому человеку. Последние сутки судьба была не слишком благосклонна к Сайлосу, но теперь Бог одним взмахом своей волшебной палочки преобразил все вокруг. «Бог меня не забыл». Сайлос знал, как назвал бы это епископ Оренгороса. «Божественное провидение! Я и раньше хотел освободить вас», — сказал слуга, — но это было просто невозможно. Сначала в Шато-Вилет прибыла полиция, потом все эти события в Бегин-Хилл. Только сейчас выпал удобный момент. Надеюсь, вы понимаете, Сайлас?» Монах вздрогнул от неожиданности. «Откуда вам известно мое имя?» Слуга ответил улыбкой. Сайлас осторожно сел, растирая затекшие мышцы. Мысли его путались. Он верил и не верил в свое счастье. «Вы и есть учитель?» Реми покачал головой и усмехнулся. «Хотелось бы иметь столько власти, но, увы, нет, я не учитель. Как и вы, я всего лишь его слуга. Учитель очень хорошо отзывается о вас. Кстати, я Реми». Сайлас удивился еще больше. «Что-то я не пойму. Если вы работаете на учителя, как мог Лэнгдон принести краеугольный камень к вам в дом?» «Это не мой дом. Он принес его в дом самого знаменитого в мире историка, специалиста по Граалю, сэру Лью Тиббингу». «Но ведь и вы живете там. Странно, что...» Реми снова улыбнулся. Похоже, его мало волновало это совпадение. Что ж, поступок этот был вполне предсказуем. Роберт Лэнгдон завладел краеугольным камнем, и ему была нужна помощь. Куда ему было бежать, где найти убежище и совет, как не в доме Лью Тиббинга? Кстати, именно поэтому, узнав, что я живу там, учитель и обратился ко мне. Он на секунду умолк. «Откуда еще, по-вашему, сам учитель так много знает о Граале?» Только теперь до Сайлоса, что называется, дошло, и он был потрясен до глубины души. Учитель завербовал слугу, работающего в доме сэра Лью Тиббинга, а стало быть, имеющего доступ ко всем его исследованиям. Гениально! «Больше пока сказать ничего не могу», — с этими словами Реми протянул Сайлосу заряженный Хеклер и Кох. Затем скользнул к водительскому месту и достал из бардачка маленький величиной с ладони револьвер. «Прежде мы с вами должны сделать одно очень важное дело». Капитан Фаш сошел с трапа приземлившегося в Биггин-Хилл транспортного самолета и недоверчиво выслушивал довольно сбивчивый рассказ инспектора полиции Кента о том, что произошло в ангаре Тиббинга. «Я сам лично обыскивал его самолет», — твердил инспектор. «И на борту никого не было». Голос его повысился до визга. «Мало того, если сэр Тиббинг посмеет выдвинуть против меня какие-то обвинения, я...» «Пилота допросили». «Но, разумеется, нет. Он француз, а наше законодательство...» «Отведите меня к самолету». Фаш оказался в ангаре. Ему потребовалось всего секунд 60, чтобы обнаружить пятнышко крови на полу рядом с тем местом, где стоял лимузин Тиббинга. Затем Фаш подошел к самолету и громко стукнул кулаком по фюзеляжу. «Капитан судебной полиции Франции, откройте дверь!» Испуганный пилот отпер дверь и начал спускаться по трапу. Фаш поднялся ему навстречу. 3 минуты спустя у него с помощником имелось полное признание пилота, в том числе и описание связанного по рукам и ногам монаха-альбиноса. Кроме того, он узнал, что Лэнгдон с Софи оставили какой-то предмет в сейфе Тиббинга на борту, вроде бы деревянную шкатулку. И хотя пилот твердил, будто понятия не имеет, что находится в этой шкатулке, он сказал, что на протяжении всего полета Лэнгдон возился с ней. «Откройте сейф», — скомандовал Фаш. Пилот испуганно отпрянул. «Но я не знаю цифрового кода». «Скверно. А я-то как раз собирался оставить вам лицензию». Пилот буквально ломал руки от отчаяния. «Я знаком кое с кем из местных сотрудников, из технического персонала. Может, сейф удастся просверлить?» «Даю вам полчаса». Фаш прошел в хвостовой отсек и налил себе выпить. Для крепкого спиртного, пожалуй, рановато, но он не спал всю ночь. Опустился в мягко обитое бархатом кресло и закрыл глаза, пытаясь осмыслить происходящее. «Промах полиции Кента может очень дорого мне стоить. Теперь надо бросить все силы на поиски черного лимузина марки «Ягуар».» Тут зазвонил мобильный, и Фаш раздраженно подумал: «Ни секунды покоя». «Алло!» «Я на пути в Лондон». Это был епископ Оренгороса. Прибываю примерно через час. Фаша резко выпрямился в кресле. Я думал, вы летите в Париж. Я очень обеспокоен новыми обстоятельствами. Пришлось изменить планы. Не следовало бы. Сайлас у вас? Нет. Его взяли в заложники, а потом увезли прямо из-под носа кентской полиции. В голосе Оренгороссы отчетливо слышался гнев. Но вы же уверяли меня, что перехватите их. Фаш понизил голос. Вот что, епископ, с учетом вашей ситуации, я бы не советовал испытывать сегодня мое терпение. Постараюсь найти Сайлоса и всех остальных как можно скорее. Когда вы приземляетесь? Минутку. Оренгороса прикрыл микрофон ладонью, затем заговорил снова. Пилот запрашивает разрешение на посадку в Хитроу. Я у него единственный пассажир, но мы вышли за рамки полетного плана и расписания. Передайте, чтобы летел в Биггинхилл в Кенте. Даю ему на это право. О разрешении на посадку можете не беспокоиться. Если, когда вы приземлитесь, меня на месте не будет, оставлю вам машину. Спасибо. Как я уже упоминал чуть раньше, епископ, вам следует усвоить вот что. Вы не единственный, кому грозит опасность потерять все.